Аля, Антон и перепут. Глава первая. Все шло хорошо. Да нет, просто можно сказать отлично. Во втором Б двоек вообще ни у кого не случалось. Учительница Юлия Викторовна была довольна ребятами как никогда. «Всем, что ли, вам пятерки за год ставить?» — спрашивала она, улыбаясь. «Всем!» — хором отвечали ребята. И вот уже меньше, чем через неделю, должны были наступить долгожданные, такие длинные-длинные летние каникулы. И пока Алю и Антона не увезли на дачу, Алю в Ашукинскую, Антона в Купавну, Алина бабушка обещала их обоих сводить в зоопарк. Кстати, Лена Птичкина, которая недавно побывала там с папой, рассказывала, какой удивительный там построили новый павильон. Называется «Экзотариум». Красота неописуемая. Плавают в аквариумах необыкновенные экзотические рыбы, разноцветные-разноцветные, и там же в аквариумах разные другие живые существа, только они похожи на растения. А на самом деле они вовсе и не растения, а животные. Вот актинии, например. Бабушка сказала: «Вот закончите второй класс с хорошими отметками и съездим». Но тут случилось нечто ужасное. Просто что-то невероятное. Последний контрольный ребята не просто наляпали ошибок. У каждого в тетрадке были написаны такие невероятные несообразности, что Юлия Викторовна подумала, уж не нахулиганили они нарочно. Только зачем? Спрашивается, зачем? Аля и Антон... Да, кстати, вы не забыли, кто такие Аля и Антон? Верно, верно. Это те самые, которые побывали в азбуке и учебнике математики еще до того, как даже пошли в первый класс. И в учебнике русского языка, когда уже учились в первом классе. Правда, надо сказать, что в стране букваря Аля воевала с противным колдуном Кляксичем одна. А вот уже дальше, в стране цифр, Аля и Антон вместе доказывали, что нуль ни в чем не виноват. А уже в школе, в первом классе, им удалось изловить Кляксича и даже накрепко приклеить его клеем «Момент», так что тому было не ворохнуться. Этим они спасли весь свой класс от двоек. Так вот, Аля и Антон сидели рядышком на диване и с недоумением рассматривали свои тетрадки с красными выразительными двойками. «Двойки! Вот тебе и хорошо закончили второй класс. Вот тебе и зоопарк!» «Аль, я что-то в толк не возьму», — растерянно бормотал Антон. «Я же внимательно писал, я помню. А получилось, погляди что. Наступил учебный код». «На кого наступил? Какой такой код? Ну еще код ученый, который ходит по цепи кругом. Его можно бы понять. А то учебный код». «А у меня-то», — с жаром перебила его Аля, «ты только посмотри, что я написала. Петя выметал из дому сыр. Я уверена, что написала сор. А тут какой-то непонятно откуда взявшийся сыр. Ужас!» «Что же вы хотите?» — вдруг пискнул тоненький голосочек. «Он же все нарочно перепутывает в учебнике. Он взял и написал там: предложение выражает законченную мышь». Аля с удивлением взглянула на Антона. «Какая мышь? И о ком ты? Кто перепутал?» «Это не я сказал», — возмутился Антон, оглядываясь по сторонам. «Перепутал. Продолжал все тот же тоненький голосок. «И если вы не поможете, то уж неизвестно, кто поможет. И тогда пиши пропало. Все так перепутается, что и концов не сыщешь». Аля и Антон, выпучив глаза, смотрели друг на друга. «Вся грамматика рухнет, и все начнут говорить и писать одну сплошную чушь», — не унимался неизвестно кому принадлежавший голос. «Вам мало двоек за контрольную? Вы что, еще ничего не поняли? Учебный код», — добавил он с презрением. «Да кто же это говорит?» — недоуменно спросил Антон. «Где ты?» «Здесь, на столе, у вас под носом. Листик». «Какой листик?» «Да ластик же, ластик я. Только перепут боится, что его сотрут, поэтому одну букву перепутал. И теперь я листик. А уж раз я листик, так я ничего стереть и ничего исправить не могу». Тут только Аля и Антон увидели, что на письменном столе рядом с учебником русского языка подпрыгивал розовый ластик. «Ну вот что, листик-ластик», — потребовал Антон. «Давай-ка говори толком, что случилось и кому надо помочь». «Да вот же что случилось», — торопливо начал объяснять листик-ластик. когда вы еще тогда в первом классе приклеили Кляксича, так что он и ворохнуться-то не смог. Ведь было такое, да?» «Ну, было, было», — подтвердил Антон. «Давай дальше». «Ну так вот». «Дружочки его, Помарка и Описка, тут же от него сбежали». «Ну и что?» — поинтересовалась Аля. «А то», — продолжал Листик-Ластик, «что Кляксич, даже приклеенный, не перестает быть врагом всех учеников». «Ну, предположим», — солидно заметил Антон. «Так что из этого следует?» «А вот то и следует», — торопливо объяснял Листик-Ластик. «Он пообещал Перепуту, что как отклеится, за всякие пакости в учебнике по русскому языку наградит его орденом Большого Баламута второй степени. А Перепут уж такой тщеславный. Ничего ему не надо, только чтобы орденом наградили». «Да кто же он такой, этот Перепут?» — нетерпеливо перебила его Аля. «Да так, непутевый тут один. Его сам Кляксич и нарисовал, и оживил. Он знаете какой? Он и приклеенное зло творить умеет». «Продолжай». «Пока что все непонятно», — мрачно отозвался Антон. «Да тут и понимать нечего», — опять затараторил Листик-Ластик. «Перепут все путает в учебнике по русскому языку. И все теперь под конец учебного года, и будущие второклассники тоже, будут получать одни двойки. И все это по приказу Кляксича, и чтобы Перепуту получить орден. Вот почему Грамотей и послал меня за вами». «Обожди», — снова остановила Аля этот поток слов. «Кто такой Грамотей?» «Что же вы спрашиваете?» — удивился Листик-Ластик. «Вы же Грамотейку знаете? Ну, по первому классу. По учебнику, то есть». «Ну как не знать?» — кивнул Антон. «А Грамотей — его старший брат. Он в учебнике для второго класса порядок наблюдает». «А, понятно», — сказала Аля. «Теперь понятно». «Так вот, Грамотей послал меня за вами. Ему про вас Грамотейка прошлым летом много рассказывал. Так что уж не откажитесь помочь». «Аль, а то никакого зоопарка», — сказал Антон, выразительно поглядев на Алю. «Грамотей говорит, что на вас вся надежда, что без вас некому всю перепутовую путаницу распутывать». «Да как же мы будем распутывать, когда мы здесь, в комнате, а перепут там, в учебнике?» «Так вы согласны, согласны?» — обрадованно закричал Листик-Ластик. «Ну, допустим», — отозвался Антон. «Тогда нет ничего проще», — ликовал Листик-Ластик. «Меня Грамотей нужные песенки научил. Повторяйте за мной, и все получится». И Листик-Ластик запел тоненьким, но довольно приятным голоском. «Чтобы в книге очутиться на какой-нибудь странице, надо хором всем сказать раз, два, три, четыре, пять. Мы по этой песенке шагаем, как по лесенке, вверх и вниз, вверх и вниз. Эй, учебник, отомкнись!» Аля и Антон не стали спорить, они послушно пропели песенку вслед за Листиком-Ластиком. Им не привыкать. И вот они уже стоят перед Грамотеем. Старший брат был и похож, и не похож на Грамотейку. На нем был строгий серый костюм, и даже был повязан галстук, тоже серый, в малиновую крапинку. Грамотей при виде Али и Антона сначала церемонно им поклонился, а затем приветливо заулыбался, по видимости, очень довольный, что те не отказались прийти. «Счастлив познакомиться», — весело сказал он. «Положение очень серьезное. Ваша помощь может оказаться просто бесценной. Вы только посмотрите, что написано при входе в четвертый раздел учебника, который называется «Предложение». Видите? Предложение выражает законченную мышь. Вы только посмотрите на эту нахальную жирную мышь, которая уселась прямо на странице и помахивает своим отвратительным голым хвостом. «Так надо ее прогнать», — сказал Антон. «А как прогонишь?» — грустно отозвался Грамотей. «Ластик из-за перепута теперь Листик». Листик-Ластик при этом грустно вздохнул. «Так что стереть он ничего не может», — продолжал Грамотей. «А меня этот перепут так сбил с толку своей мышью, что я никак не вспомню, что же выражает предложение. Вы не помните, друзья мои?» «Знаем», — солидно заметил Антон. «Предложение выражает законченную мысль». Мышь при этих словах вздрогнула. Грамотей обрадовался. Он так обрадовался, что слово «мысль» нашлось с помощью Антона, что даже заговорил стихами. «А, дрожишь, мышь, кыш! Все теперь известно! Мысль, ступай на место!» При этих словах мышь, дернув своим противным хвостом, торопливо убежала. А Грамотей продолжал. «Предложение предложено то, что нам узнать положено. Это значит предложение наших мыслей отражения». «Ну вот видишь», — сказал Антон, — «все потихоньку начинает налаживаться». Но тут прямо на странице учебника выскочили три странного вида дамы. «Сделай же что-нибудь, грамотей, помоги же!» — возбужденно тараторила одна из них. «Неслыханно, просто неслыханно!» — вторила ей другая. «Безобразно и возмутительно!» — поддержала ее третья. «Что случилось-то?» — спросил грамотей. «Мы-то считали», — продолжала, не отвечая на его вопрос первая, «раз кляксище приклеили, так все в русском языке успокоится, а он...» «Он наслал на нас этого негодяя перепута, и опять все кувырком». «Безобразно и возмутительно», — снова гневно произнесла третья. «Тише!» — прикрикнул на них грамотей. «Давай, рассказывай толком», — приказал он первой даме. «Да как же», — отвечала она. «Перепут отобрал у нас наши знаки препинания, и теперь мы не знаем, кто из нас повествовательное предложение, кто вопросительное, а кто восклицательное. Мы без наших знаков просто никакие». И она горько всхлипнула. «Как же нам теперь быть?» — обратился грамотей с вопросом к Але и Антону. Антон задумался. «Наверное, первым делом надо отыскать знаки препинания», — сказал он. «Вот-вот», — подхватила вторая дама, «а вопросительное предложение содержит вопрос. Без вопросительного знака, какое же оно вопросительное?» Тут третья дама не выдержала и вмешалась. «Восклицательное предложение выражает сильное чувство или призыв. Без восклицательного знака как же тут кого-нибудь призовешь и как воскликнешь? Один хрип получается, да и только». «Отыскать, отыскать!» — согласно закивали головами все три странные дамы. Грамотей задумался. «Что ж, пошли, — сказал он, — посмотрим, что сейчас делается на следующей странице». Он тронулся в путь по длиннющему коридору, и все гуськом пошли вслед за ним. Они остановились перед дверью под номером 34, что, видимо, обозначало 34-ю страницу. Грамотей хозяйским жестом решительно дернул дверь на себя. Послышались крики, хохот, аплодисменты. В глубине помещения оказалась сцена. Перед ней на скамьях сидел всякий мелкий люд, двоеточие, кавычки, скобки, запятые и даже ударения. Все отчаянно били в ладоши, приветствуя артистов. Сцена была освещена ярко пылающими лампами. Сами артисты выглядели довольно странно. На лицах у них были какие-то уродливые маски, не то петушиные, не то индюшиные. На одном в клеточку, на другом в шашечку, а на третьем и вовсе с колокольчиками. Одеты они были в какие-то немыслимые балахоны. Посреди сцены был установлен микрофон. Откуда-то из-за кулис доносилась оглушительная музыка. Артисты пели, подпрыгивали и кривлялись. Но при этом их голоса звучали совсем невесело. Все выглядело весьма неестественно. Аля, Антон, Грамотей и Листик-Ластик застыли в изумлении. Один из артистов пел. «Как, зачем и почему? Я чего-то не пойму. От чего, к чему, зачем? Это правда ясно всем. А вот кто, зачем, почем, не понять вам ни почем». Присвистнув и притопнув, этот певец сквозь прорези в своей дурацкой маске пристально взглянул на пришедших и почти шепотом пропел. «Вы прислушайтесь, друзья. Догадались? Это я. Лампы погасите и меня спасите!» Аля и Антон недоуменно переглянулись. Но тут к микрофону подскочил второй и завопил дурным голосом. «Что за вздор? Какой позор? Как не стыдно! Эх, обидно! Скорей беги, помоги, помоги!» А потом так же точно, подмигнув глазом, прошелестел. «Вы прислушайтесь, друзья! Догадались? Это я! Лампы погасите и меня спасите!» Третий артист занял место у микрофона. Он не дрыгался, как те двое, а стоял, покачиваясь, и исполнял такую песню. «Было тепло, к утру рассвело, первый луч заблестел, певчий дрозд просвистел, пробудились леса, засверкала роса». И опять тихонько прозвучал этот непонятный припев-неприпев, призыв-непризыв. «Вы прислушайтесь, друзья, догадались? Это я, лампы погасите и меня спасите!» И тут вдруг Антон подскочил к сцене и, нашарив штепсель, выдернул шнур. Свет мгновенно погас. В темноте он ощупью забрался на сцену, сгреб в охапку всех троих артистов и, крикнув «Алька, Грамотей, за мной! Эй, дамочки, не отставайте!», рванулся куда-то в сторону, сам не очень понимая куда. Забежав в небольшую комнатку под номером 36, где мирно дремали какие-то упражнения, он остановился, с трудом переводя дух. «Я тоже догадалась, Антош!» — воскликнула Аля. «О чем вы догадались и что все это значит?» — спросил Грамотей. «Давай, стаскивай с них эти глупые маски и дурацкие балахоны», — скомандовал Антон, не отвечая на его вопрос и указывая на украденных прямо со сцены артистов. И вот, когда сказанное было быстро сделано, перед ними оказались, кто бы вы думали, восклицательный знак и знак вопроса и точка. Когда все немного успокоились, выяснилось вот что. Перепут запугал знаки препинания просто до обморока. Он им сказал, что вернет листику-ластику его имя и заставит его стереть их со всех страниц учебника. Он вынудил их надеть маски и нарядиться в карнавальные костюмы, чтобы их решительно никто не мог узнать, и приказал изображать из себя эстрадных артистов, а это, как известно, особого умения не требует. Сам Перепут побежал дальше вредить в учебнике и путать все, что только можно спутать, зарабатывать себе орден Большого Баламута второй степени, который так жаждала получить его ничтожная чернильная душа. «Я сразу догадался, что происходит», — похвастался Антон. «Стоило только вопросительному знаку запеть свою песню, сплошь состоящую из вопросительных слов». «А ловко мы вам намекнули, кто мы такие, своими припевами-просьбами», — спросил восклицательный знак. «Признаюсь, я не сразу понял», — сокрушенно произнес Грамотей. «Уж больно чудно вы все трое выглядели». «Ну, вот и славно», — сказал Грамотей. «Теперь порядок. Теперь вопросительное предложение, как и положено, будет оканчиваться знаком вопроса, восклицательное — восклицательным знаком, а в конце повествовательного будет красоваться точка». Все три дамы низко поклонились Але, Антону и Грамотею и тут же отправились назад на свою страницу.